«На земле, — говорит Эпиктет, — мы пленники, и тело наше — прах». Согласно Марку Аврелию, он, Эпиктет, говаривал: «Ты — малая душа, носящая тело». Зевс не смог сделать тело свободным, но он дал нам частицу своей божественности. Бог — отец людей, и мы все братья. Мы не должны говорить: «Я афинянин, я римлянин», но «Я гражданин вселенной». Если бы ты был родственник Цезаря, ты чувствовал бы себя в безопасности. Насколько же больше должен ты чувствовать себя в безопасности, будучи родственником Бога? Если мы поймем, что добродетель — единственное подлинное благо, мы увидим, что никакое действительное зло не выпадает на нашу долю. Я должен умереть. Но должен ли я умирать, стеная? Я должен быть заточен. Но должен ли я горевать из-за этого? Я должен подвергнуться изгнанию. Может ли кто при этом помешать мне идти туда с улыбкой, полному смелости и спокойствия? Открой тайну. Я отказываюсь сделать это, ибо это в моей власти. Но я закую тебя в цепи. Что ты говоришь мне, человек, заковать меня? Мои ноги ты можешь заковать, да. Но мою волю нет. Даже Зевс не может победить ее. Я заточу тебя. Ты подразумеваешь мое тело. Я обезглавлю тебя. Ну и что же? Говорил ли я тебе когда-либо, что я единственный человек на свете, которого нельзя обезглавить? Таковы мысли тех, кто следует философии. Таковы уроки, которые они должны записывать день за днем, в которых должны упражняться. Рабы равны другим людям, ибо все одинаково дети Бога. Мы должны подчиняться Богу, как хорошие граждане, закону. Солдат приносит присягу уважать Цезаря превыше всех людей, а мы — уважать прежде всего самих себя. Когда ты предстанешь перед лицом сильного мира сего, помни, что другой смотрит сверху на то, что происходит, и ты должен угождать ему скорее, чем этому человеку.